Часть 10. Призрачная и реальная угроза. Высший архонт-ментор Валарий Гиперион Черный, установивший свой тотальный контроль уже на 16 планетах цепочки бывших колоний Звездной Империи, объявил себя новым императором Второй Звездной Империи, чем основал новую правящую династию из рода Гиперионов. Теперь его титул звучал как император-ментор Гиперион I. Принадлежность к клану Черных, поднимавшая его статус ранее, теперь оказалась в тягость и была сознательно скрыта. В реалиях Старой Звездной Империи клан Черных входил в элиту первых знатных родов, поддержавших Гаала, и получил такое название из-за перешедших на сторону нового правителя мятежных воинов-ассуров, обладавших густой, непроглядно черной аурой на духовном плане. Подменой темных на черных Гаал выделил своих недавних противников в почетных союзников. Миуры, насколько было известно ментору, были противниками черных ассур и союзниками огненных ассур, называвшихся еще таурами, хотя основная разница между ними была не столько во внешности, сколько в духовной структуре и основных принципах существования. Хотя именно миуры и тауры стали основной причиной уничтожения Первой Звездной Империи потомков Гаала, в своих владениях новый император хотел обеспечить место и для миур. Их нужно было оправдать, очистить и вывести из-под позорного клейма темных. Без планетарных матриц сознания миуры действительно не страшнее, чем очень проницательные и способные навязать свою волю медиумы. Нужно было как можно скорее прекратить вражду и сделать их своими союзниками. Да, они по-прежнему оставались очень сильны и опасны, но если взять их в аппарат управления новой империи, используя их сильные стороны, поддерживать и содержать в качестве привилегированного уважаемого класса, то они органично встроятся и не станут вредить. Такую идею ему транслировала Салия на личном примере. Именно непримиримая борьба Старой Звездной Империи со всеми миурами и постоянные попытки из страха стать их рабами, уничтожать миур всеми доступными средствами, настолько чудовищно обострила вражду между двумя расами. На своем личном опыте ментор убедился, что миуры бывают послушными, нежными и даже любящими. Они идеальные зеркала, отражающие смотрящемуся в него его же собственное поведение и отношения. Любой, даже самый миролюбивый и желающий взаимопонимания народ обозлится, если его представители будут сжигать из огнеметов и травить распыляемыми с орбиты ядами, а их детей будут загонять в непригодные для жизни охраняемые роботами резервации. Сражавшиеся сначала заодно с миурами тауры, проиграв несколько решающих сражений сначала Гаалу, а потом черным ассурам, в итоге бросили своих союзников справляться одних. А позже стараниями спецслужб Звездной Империи и между ними кошка пробежала. Участились расовые конфликты, закончившиеся резким охлаждением отношений бывших союзников вплоть до глубокой взаимной неприязни. Новый император-ментор Гиперион I желал устранить эту тысячелетнюю вражду, тем более что после его смерти на трон должна была взойти одна из его дочерей. Чтобы темную Миуру приняли в качестве новой правительницы Второй Звездной Империи, нужно было уже сейчас закладывать фундамент для принятия и примирения. Для этого он и предпринял эту беспрецедентную поездку на суд в 10-ю колонию. Покидать защищенный бункер новому правителю было опасно, и даже Салия отговаривала его от поездки, но поняв, что он делает это ради дочерей, отступила, попросив быть предельно осторожным. Массовые чистки в верхних эшелонах власти, даже если она проверила всех окружающих его слуг, не могли пройти совершенно бесследно. На ментора могли затаить обиду те, кого Салия не могла просканировать. Опасность мятежа и покушения сохранялась всегда. Тем не менее, ментор, демонстрируя всем, что ничего не боится, отправился в соседнюю колонию, где должен был состояться суд над пойманными миурами и взятыми ими в подчинение военнослужащими, открывшими огонь по своим. Все ожидали от визита самопровозглашенного императора демонстрации силы, жесточайшей демонстративной казни, но его вердикт произвел шок на все слои общества новой империи. Ментор не только не покарал миур и их жертв, а объявил общую амнистию всем, кто укрывает миур или вступил с ними в отношения на всей территории его новой империи. Миуры теперь причислялись к полноценным гражданам империи. Их приглашали выйти из подполья, и даже прозвучало предложение о занятии ими высоких постов в аппарате управления. Однако невиданная щедрость императора вызвала неодобрение, широкий общественный резонанс и убедила всех, что и сам высший архонт-ментор Валарий попал под контроль врага. Его попытки сделать из колонии империю посчитали узурпацией власти. Местные элиты не желали становиться слугами тирана. Начался бунт, охвативший всю колонию. Ментор, прибывший с относительно небольшой личной охраной, оказался в смертельной опасности. Ему пришлось срочно спасаться, трусливо сбегая из восставшей колонии. Оправданных миур тут же расстреляли и с их жертвами поступили так же, как с сознательными предателями. Это развязало ментору руки. Едва он пересек портал, то послал на 10-й этаж армию для тотального уничтожения населения. Возможно, среди тех, кого умертвят вместе с мятежниками, были и его сторонники, но выявить и вычленить их сложнее, чем просто стереть всех, не пожелавших принять стандарты его новой империи. Бездушная армия дронов разобралась с мятежниками в считанные часы. Зачистка произошла фактически поголовная. Конечно, где-то еще находились спрятавшиеся в бункеры и дикие леса крысы, но они покажутся, когда кончатся запасы пищи. Резня на 10-м этаже стала для ментора хорошим уроком, что изменения нужно вводить более плавно и постепенно, иначе ему просто придется стереть большую часть населения, сохранив лишь женщин, детей и верных сторонников. Пока не будет полного подчинения и существует память о законах Старой Империи, новой на ее руинах не построить. Император тяжело переживал свой промах, и тут пришло сообщение о разгроме всех его военных частей на 4-м этаже. Уничтожению подверглись и все собранные в течение месяцев миллионы болванок для обесточивания щита Гаала 2-го этажа. По первым данным, эксперты сделали выводы, что точно такой же щит активировался и там, где не подавал никаких признаков жизни в течение 5 с лишним лет. Ментор был уже уверен, что работа защитных систем, установленных видящим, кроме 2-го этажа, уже полностью остановлена, и тут такой коварный удар в спину. Это отодвигало захват 2-го этажа, открывавшего путь к Зиккурату, Ур-Шакту и желанной Пандоре на неопределенный срок. Только на миг представив, как будет расстроена Салия, мужчина пришел в уныние. Он уже успел пообещать ей, что откроет дорогу в Зиккурат к рождению их третьей дочки. Салия порхала на крыльях. Он был счастлив, и тут эта проклятая поездка на 10-й, и это. Ментор возвращался в свою резиденцию с очень тяжелым сердцем. Ему буквально физически было трудно дышать от удушливого чувства вины. Хоть лично он не был ни в чем виноват, Салия хорошенько поработала с избранником. Он испытывал раскаяние совести за любую допущенную его помощниками оплошность. Его убедили, что щит Гаала на 4-м мертв, и он поверил, надеясь в будущем спустить дорогостоящую технику с орбиты и использовать в своих целях. Пройдя через 3 кордона самой совершенной электронной и физической защиты, он попал в свой бункер и резиденцию, но несмотря на включенное освещение в коридоре, холле и гостиной, никто не вышел его встретить, когда он трижды громко позвал Салию. Ментор застал свою беременную жену, лежащей на полу в спальне, рядом с кроваткой, где тихо лежали бездыханные тельца его годовалых крошек-близняшек. Салия также была мертва. Крик обезумевшего от горя мужчины разорвал гробовую тишину опустевшего любовного гнездышка. Мужчина рвал на себе волосы, рыдал и катался по полу, словно его жгли изнутри концентрированной кислотой. Кто посмел убить его возлюбленную и детей?» — гремел в голове ментора вопрос, когда первая пелена безумной горечи уступила место безумному гневу. Он пытался отыскать в голове хоть одного подозреваемого, но охрану лично выбирала и проверяла сама Салия, а она никогда не ошибалась. Плевать, он уничтожит всю оказавшуюся бесполезной охрану, уничтожит службу разведки, всех советников и генералов, всех офицеров, их семьи, включая дальних родственников, родителей и детей. Они поплатятся за содеянное. Он покинул дом всего на полдня, а вернувшись, застал его разоренным. Они ответят. Они жизнью ответят за этот подлый удар. В какой-то момент хитросплетение созданных Салей ментальных узелков свернуло ход мыслей ментора Валария в другую сторону. Вместо желания немедленно уничтожить все свое ближайшее окружение и центральный штаб во второй раз, он стиснул зубы и еще сильнее возжелал попасть на Пандору. Теперь уже максимально быстро, неважно какой ценой, даже ценой миллионов жертв. Ничего не жалко, лишь бы вернуть Салечку и дочек к жизни. Пандора, ее легендарные рощи Амброзии, единственная возможность воскресить жену и детей. Другого просто не дано. Ему нужно на Пандору, но времени в обрез. Надо успеть, пока тела пригодны для воскрешения. Взяв себя в руки, мужчина вызвал службу экстренной помощи, чтобы поместить тела детей и жены в специальные холодные капсулы. Каждая секунда в тепле была их врагом. В капсулах будет поддерживаться идеальная для сохранности тел температура и влажность. Но даже так, у него всего месяц, максимум 40 дней. Физическое тело можно сохранить и дольше, но когда распадется астральное, ментальное и эфирное тело, даже сок амброзии не сможет воссоздать сосуд души из хранящейся в этих телах информации. Все будет потеряно. Однако просто спустить на тормозах сам факт убийства и никого не наказать император не мог. Но установить убийце даже сам способ, которым оно было совершено, оказалось крайне сложно. Одним внешним осмотром тел, даже без одежды, специалисты не смогли установить причину смерти Салии и дочек. Без хирургического вмешательства, которое ментор категорически запретил делать, все сошлись на версии отравления каким-то из очень малозаметных и слабо проявляющихся на коже ядов. Император в тот же день казнил всех, кто мог бы просто гипотетически изготовить и доставить яд в тщательно охраняемый со всех сторон бункер. казнили его личных поваров и тех, кто отвечал за чистоту и качество поставляемой в резиденцию воды. Казни коснулись даже тех, кто поставлял поварам продукты, пока убитый горем император казнил только самих слуг. Их семьи ментор пощадил, якобы из великодушия, но тем самым породил к себе еще большую жгучую, скрытую ненависть. Волна странных казней пронеслась над колонией девятого этажа, проредив и так постоянно сокращающийся лагерь сторонников нового правителя. Но это была лишь малая капля вымещенного им гнева. Его полная версия вылилась в самоубийственный для многих приказ. Раз путь Пандоре преграждало уже два щита Гаала, ментор Гиперион первый приказал прорываться туда без поражаемых защитой высокотехнологичных средств. А это значило без современного, быстрого и грузоподъемного транспорта, без дроидов и дронов и всех других мощных и обеспечивавших гальцам подавляющее превосходство над аборигенами технических средств. На Пандору бесконечным маршем пойдут не только подготовленные военные кадры, а вообще все имеющиеся у Империи и соответствующие минимальным требованиям человеческие ресурсы. Пойдут и самые обычные люди, много людей, сотни тысяч. Все, кто сможет держать в руках ручной, замотанный в маскировочный чехол плазмоган, выдержат долгие пешие переходы с тяжким грузом и как минимум один прыжок с парашютом. Таких во Второй Звездной Империи, если учитывать данные статистики после почти поголовного истребления 10-й колонии, имелось еще около 1,5 миллионов. Из-за огромного количества залпов орбитальных палачей, гору, на которой располагался портал второго этажа, слезало ниже основания. Без парашюта и других специальных технических средств, использовать которые было сейчас недопустимо, проникнуть за него стало физически невозможно. Это существенно ограничило первоначальный план Императора, хоть и не заставило отказаться от него полностью. Пока парашюты будут в срочном порядке изготавливаться для всех, кого он решил поставить под ружье, в разведку боем пойдут элитные подразделения. 20 тысяч опытнейших солдат. Правда, они никогда не сражались в условиях, когда оружие, запасные баллоны и батареи, съестные припасы и еще 30 килограмм защитной амуниции нужно нести на себе в жару пешком, целые сутки напролет, но приказы командования не обсуждаются. Уже на следующее утро того дня, когда в семье нового императора, ментора Гипериона, произошла трагедия, лучшие солдаты прошли сквозь портал четвертого этажа, чтобы уже к вечеру десантироваться на второй. Так все выглядело в теории, но оказалось, что просто стрелять из удобного, кондиционированного салона броневика по неоказывающим организованного сопротивления целям и носить на себе тяжелые грузы под палящим солнцем целые сутки – большая разница. Первый бунт в элитных воинских частях произошел уже в полдень. Люди желали сделать привал на обед, отдохнуть после тяжелого 20-километрового марш-броска, а командовавшие ими офицеры, скинувшие часть своего груза на других, гнали людей как скот дальше. От обычных угроз и ругательств дело дошло до мордобоя, закончившегося применением оружия, и тут себя показал щит Гаала. Не имея в распоряжении маломощных моделей палача, он рубанул по толпе марширующих солдат, среагировав на первый выпущенный в воздух в качестве угрозы выстрел плазмогана. Погибло сразу два десятка солдат, началась паника, кто-то с перепугу расчехлил свое оружие, и залпы палача повторились еще несколько раз. В итоге часть солдат побросала свое оружие и тяжелое снаряжение на землю, спасаясь бегством. Держаться в строю, где можно погибнуть лишь потому, что твой сосед-идиот обнажил плазмоган, многие посчитали для себя неприемлемым. Недалекие офицеры по инструкции открыли огонь по дезертирам, и палач, обнаружив несколько целей на большой площади, проутюжил квадрат залпом 100 на 100 метров, распылив бравых, но не особо умных вояк в атомарный фарш. Это стало поводом для еще более массового дезертирства. Когда залегшие и окопавшиеся в песке ветераны опять собрались в одно построение, из 20 тысяч за вычетом убитых и дезертиров осталось лишь 3 тысячи с небольшим. Осознав, что любой кривой приказ может закончиться еще одной волной отказников, выжившие офицеры постарались дать людям отдых и столько, чтобы снизить градус недовольства до минимума. Из-за этих отклонений от графика 60-километровый марш-бросок совершить за светлое время суток не удалось. И вояки встали лагерем на ночлег, а ночью узнали, что казавшиеся днем безжизненными пустынные пейзажи скрывают за собой много диких хищников, охотящихся ночью. Так как оружие использовать было запрещено, в ход шли лишь дубинки. Отбиться от хищников удалось лишь потому, что те наелись уже убитыми. На утро следующего дня портал в духовный мир казался спасительным билетом, но до него дошли лишь немногие. Примерно 2000, если быть точным, а удачно приземлились на поверхность второго этажа и того меньше. Кого-то отнесло в джунгли, где их тут же атаковали и сожрали звери, кто-то камнем полетел вниз из-за повреждений и неправильно сработавшего парашюта. Были и те, кто оказался ранен прошлой ночью и просто потерял сознание в прыжке, из-за чего неуправляемый полет закончился входом в спираль, запутыванием себя и соседей и падением с огромной высоты. Главный офицер, ветеран множества битв, никак не ожидал столь огромных человеческих потерь всего на второй день похода. Выжило всего 1500 солдат из 20, и это они все тут опытные вояки, что смогут изнеженные обычной жизнью нетренированные и капризные люди. Немного. Однако проблемы вояк на этом не закончились. Выстроившись в колонну, они двинулись на восток, к границам империи Тан. Достигнув первых же джунглей, они стали жертвой атаки дозорного секты демонического культа. Отряд опасно приблизился к тропинке, ведущей к их базе. Мужчина пожелал их отвлечь, но и сам не знал, что его дальняя атака духовной энергии угодит в питательный элемент плазмогана. Взорвавшись, он детонировал еще сотни других. Как итог, ни самого сектанта, ни первого отряда солдат Второй Звездной Империи вместе взрыва не осталось. Несовершенные технологии, столкнувшись с духовными атаками дикаря, привели к еще одной трагедии. Далеко не последней в кровавой истории вторжения ментора Валария в пределы второго этажа. Армия людей с маломощным ручным оружием, использование которого в мире, куда они отправились, было равносильно самоубийству, своими костями шла прокладывать путь императору-ментору Пандоре. В этот раз он не мог себе позволить дожидаться плодов важного похода в своем безопасном, защищенном бункере. Раз времени на воскрешение Салечки было в обрез, император на примитивной повозке с гробами-капсулами жены и детей, которую обливались потом, также тащили люди, уже с третьей волной военных отправились следом. Нужно успеть за 30 дней проложить путь к Пандоре через 4 незнакомые планеты. Безумие? Да. Ментор желал фактически невозможного, но если бы он не ставил себе сложных целей, никогда бы не стал великим архонтом, а теперь и императором. Конечно же, он не был бы собой, если бы не заготовил пару козырей. Инженеры в срочном порядке разобрали простейшую антигравитационную установку, которую таким же образом на повозках в виде горы запчастей в чехлах должны были доставить следом. Главное пройти за портал в Зиккурат, а там усилиями инженеров и механиков он уже полетит с ветерком. Пандора будет покорена, или ему незачем больше жить. Ничто так не отрезвляет правителя, как мгновенная потеря власти, даже если эта власть была мнимой. «На колени!» – приказал Самартану, в наглую рассевшийся на его троне рыжеволосый глава секретной службы, когда тот опять нарушил распорядок дня и без предупреждения пришел в тронный зал. Тут без него обсуждались последствия исчезновения 99,99% всех планетарных матриц Первой Темной Империи. Событие, надо сказать, поистине эпохальное. Большинство важнейших технологий от сохранения памяти прошлых жизней до контроля за всеми удаленными колониями Империи держалось на использовании планетарных матриц. «На колени, щенок, если не хочешь, чтобы я тебя размазал по полу, как дерьмо, которым ты и являешься!» Зло ухмыльнувшись, пригрозил мужчина. И оказалось, что все советники и слуги Самартана, его охрана, совершенно не против такого унизительного обращения к их владыке. Крепкий, физически хорошо развитый и высокий глава секретной службы обладал пятыми духовными вратами, стоял на пороге ранга фиолетовой пустоты и чисто гипотетически в равном и честном поединке мог сильно избить своего господина, не достигнувшего и четвертой ступени врат. Но дело даже не в разнице личной духовной силы. Самартан не собирался занимать коленопреклоненную позу перед наглецом, так как с детских лет в нем воспитывали достоинство владыки. Он сильнейший, мудрейший, важнейший и так далее. Как после многолетней и интенсивной промывки мозгов он мог склонить голову, даже если его противник был заметно сильнее. «Понятно», — усмехнулся мужчина. «Так и быть, тогда я сам тебе объясню, где твое место». И мгновение не прошло, как сидевший на троне мужчина сократил расстояние до Самартана и чудовищной силой ударом кулака в живот отшвырнул его к противоположной стене зала. Не будь у него закалки на уровне 3 ступеней духовных врат, он бы умер уже после одного этого удара. С размаха врезавшись в стену спиной, Самартан рухнул на пол и, свернувшись в позу зародыша, стал жадно хватать ртом воздух. Тщетно. Пока диафрагма не отойдет от шока, он не сможет и глотка воздуха сделать. Во рту и носу почувствовался вкус крови. Вскоре она полилась изо рта одновременно из кишечника и легких. Смертельный для большинства боевых мастеров удар вынудил оскорбленного и униженного владыку харкать кровью. «Ты еще жив? Неожиданно!» – воскликнул мужчина и с довольным выражением на лице вернулся на трон. «Так и быть. Раз ты не умер сразу, я кое-что тебе расскажу. Так ты быстрее поймешь, что в моем присутствии должен ползать на животе и лизать мне стопы, а не фыркать, почему я сижу на этом троне». Собрав в кулак все силы, Самартан заставил себя подняться сначала на четвереньки, а затем и гордо подняться в полный рост. «На колени!» – опять приказал рыжеволосый мужчина. В этот раз к его приказу присоединились советники, требуя того же, а один из охранников встал позади, обнажив меч. «И не подумаю!» – — гордо заявил Самартан, тут же залившись продолжительным удушающим кровавым кашлем. Он хоть и был на грани смерти, но достоинства своего после удара не растерял. На удивление, дерзость отказывающегося подчиняться слуги на этот раз не разозлила, а наоборот позабавила мужчину на троне. «Ха-ха-ха, все-таки ты не полное дерьмо, хотя из него был поднят и усажен на мое место!» «Самозванец!» — выкрикнул Самартан и опять вынужденно харкнул горлом кровь, испачкав свой красивый наряд. Кровотечение из легких все никак не прекращалось. «Эх, я понимаю, почему ты так думаешь, поэтому даже не стану тебя наказывать. Да, только подделка здесь не я, а ты. Ты приманка для убийц, а истинный владыка всегда оставался в тени. Но теперь уже нет повода скрываться. Удивлен?» Самартан действительно был сбит с толку, но то, что мужчина на троне не врал, подтверждало поведение всех слуг, учтиво склонивших перед ним свои головы. «Что это все значит?» Почувствовав болезненный укол самолюбия, спросил он. «На колени, и ты доживешь до того момента, чтобы это услышать!» Резко став серьезным, сказал мужчина. «Владыка Самартан, зачем вы тратите время на это ничтожество? Позвольте охране убить обманку. Давайте продолжим обсуждение захвата видящего». «Помолчи!» С угрозой в голове ответил мужчина, почему-то имевший точно такое же имя, как и его обманка. В империи имя каждого владыки было уникальным. Если он выбирал себе имя Самартан, все остальные рядовые жители империи обязаны были сменить имя, даже если их так звали всю жизнь. Внутренне надломившись, мужчина, которого поставили в известность, что он более не владыка, только из желания понять, что же тут происходит, опустился на одно колено. «Хорошо, считается и одно колено», — опять повеселев, усмехнулся истинный Самартан. «Ползи сюда на коленях, и я расскажу тебе, кто ты, и даже позволю жить дальше». Бывший владыка несколько секунд боролся с клокочущей в нем гордостью, но в итоге сдался и склонил голову, опустившись и на второе колено. Если он и вправду лишь подделка, пустышка, обманка, это очень многое объясняло. Будь он истинным владыкой, никто не стал бы лишать его нормальной жизни, столетиями держать в гибернации. «Нет, гордость ни к чему. Главное сейчас выжить», — подумал мужчина. Отказавшись от надутого самомнения, он получит долгожданную возможность самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Разве это не то, чего он так сильно желал? Мужчина пополз на коленях по гладкому каменному полу к трону. «Ладно, достаточно. Не будем тратить время. Как ты уже слышал, ты – обманка для убийц. Ты просто должен был изображать меня, чтобы стать свиньей, которую могли заколоть в капсуле гибернации подосланные Миурами фанатики. Скажу сразу, что тебе очень повезло. Десяток моих предыдущих обманок убили в течение всего 30 лет. Ты же прожил 600 и даже ни разу не был атакован. Везунчик, каких мало. Думаю, Миуры поняли, что ты подделка, и атаковать тебя бессмысленно, и продолжали искать меня, постоянно убивая неправильно определенные цели. Но эта игра слишком затянулась. Из-за того, что ты нарушил свой сценарий, когда рядом не оказалось того, кто мог бы тебя остановить, заявился на глазах толпы в Медиуриум, некоторые жители Первой Темной Империи теперь считают, что их император – какое-то ничтожество. Ты опозорил меня, трусливо сбежав и допустив разгром Медиуриума. Ты должен был поставить взорвавшихся вояк на место, хотя ты же не настоящий владыка, поэтому слабак и трус. Я разозлился, когда узнал, как ты себя повел, но я склонен считать, что это не твоя вина. Что мог сделать ребенок обычной садовницы? Ничего». «Тебя и не учили быть истинным владыкой. Теперь понял, кто ты». Шокированный экс-Самартан даже не нашелся, что ответить. «Удивлен? Наверняка. Не каждый день узнаешь, что ты просто человек с улицы. Ладно, как справедливый и щедрый правитель, я отблагодарю тебя за службу. Ты не умрешь здесь и сейчас, как отработанный мусор. Не зря же ты столько лет взращивал свой духовный ранг. Его нужно как-то использовать». «Я отправлю тебя за видящим. Раз пси-переход из-за резкого сокращения количества планетарных матриц мы больше использовать не можем, гиперпрыжок гаальцев теперь имеет для нас по-настоящему важное стратегическое значение. Можно сказать, без него империя перестанет быть империей и быстро распадется на миллионы отдельных колоний. Скоро все поймут, что мы уже почти ничего не контролируем и с радостью прекратят поставки ценных ресурсов, а то и вовсе захотят отделиться». Мы проверили фантомный кокон, и он оказался не только цел после всего произошедшего, но и тварь, что его контролировала, значительно ослабла. «Ты хочешь послать меня в фантомный мир?» Понимая, что это сродни самоубийству, возмущенно воскликнул экс-Самартан. «Все еще разговариваешь как владыка. Я же сказал, что ты пустое место». «Простите, владыка Самартан», тут же поправился мужчина, осознав, что выводит собеседника из себя. «Последний раз прощаю, пес. Ты лишь мой слуга и будешь делать то, что я прикажу, или я лично разделаюсь с тобой. Ты мне за те несколько дней, что я вижу тебя, уже порядком надоел. Я уже молчу о том, как ты меня опозорил. Простите, владыка». Опустив голову и глотнув заполнившую рот кровь, сказал мужчина. «Пойдешь вместо одного из солдат. Сейчас неспокойные времена и каждый сильный воин на счету. Если бы не твое присутствие в Медиуриуме, Верховный Магистр не допустил бы столько грубейших ошибок. Он не был в курсе, что ты подделка и слишком разволновался. Я потерял 20 отличных воинов, которые равны по силе армии какой-нибудь влиятельной колонии. Если справишься с заданием, озолочу и будешь свободен. Все понял?» «Да», — ответил мужчина, понимая, что это просто пустое обещание. Он сам давал такие десятки раз в день. Уже в Медиуриуме Эксамартан понял, что идет первым как смертник. Насмехавшийся над ним истинный владыка и тут обманул его. Шанс умереть, став просто кормом, резко возросли. Его духовной культивации нашли применение в виде большой порции корма. Действительно, зачем скармливать 8 стариков с порогом духовных врат, если можно отправить его одного с почти четвертыми? Он жирнее и сразу накормит монстра за один раз. Закипевшая в мужчине злоба и обида за годы жестокого обмана сыграли с ним злую шутку. Фантомный мир – загадочное место, живущее по своим законам. Если кто-то очень хочет жить, чтобы отомстить, он выживет даже там, где это невозможно. Фантомный предельщик пропустил смертника, дав ему вполне приличную ячейку с сущностью, с которой он найдет общий язык, зато сожрал вошедшего за ним в поле матрицы элитного десантника. А так как он еще и обладал незаурядной ментальной силой, то внушил оператору, что все идет по плану, мягко управляя им и давая видеть то, что тот сам желал видеть. По мнению проводившего пси-переход медиума-оператора, все прошло идеально. Все элитные заняли ячейки сильнейших для их уровня существ фантомного мира, однако это была не более чем иллюзия. Оператор находился под полным контролем фантомного предельщика, который постарался убедить всех, что на Пандоре не только безопасно, но и очень полезно находиться. Хороший индекс ЦИ, воздух свежий, красивые цветочки. Но если присмотреться, размером цветочки были с имперский дворец. Очень живые, хищные и прожорливые. Цветок, поглощающий землю и небеса, как раз один из его мелкого подвида, а еще там множество духовных чудес и сокровищ. Можно целыми делегациями сюда перемещаться для ускорения личной культивации, но бесплатный сыр, как известно, в мышеловке. Сколько на Пандоры в Империи сняли жесткий запрет на пси-переходы, что дорого ей в будущем обойдется. Вкусных, элитных, фантомный предельщик щелкал, как семечки, а спугнув прошлого оператора, смекнул, что и как надо делать. Как надо представляться, как заманивать. Внушил, что обычным слабакам в его матрице тоже найдется место. Они смогут занять соответствующие ячейки. И вообще, предельщик очень доброжелательный, заботливый и просто был не так понят. Ну, бывает. Так новый десерт был заказан, оставалось подождать, когда принесут готовый заказ. На самом же деле, хорошенько перекусив, сам фантомный предельщик подкинул корма и товарищам по кокону. Первая темная империя, которая уже вряд ли могла использовать слово «темное» в названии из-за потери подавляющего большинства своих коконов, еще не знала, что искать видящего бессмысленно. Он давно разбился, превратившись в груду оплавленного металла, но свинью обитателям цепочки миров в далекой галактике в виде обиженного Эксамартана подкинула знатную. Полный злобы и обиды мужчина в отчаянной борьбе за жизнь выиграл у хозяйничавшей в ячейке сущности, а потому стал полноценным обладателем и ее проявленного физического тела. Новый достаточно разумный, чтобы понимать, как воспользоваться порталом, но движимый безумной яростью мести лич отправился на поиски выхода с Пандоры, попутно убивая и добавляя в свою армию слуг всех, кого мог убить и добавить. Чудовищно замотивированный монстр, жаждущий возвращения в Первую Темную Империю, был готов питаться и обращать в слуг всех, кто попадется ему на глаза. Собирать армию послушной, управляемой фантомной нежити – хобби каждого приличного лича. Во-первых, с компанией не скучно, во-вторых, можно количеством навалять качеству. А раз в планах было захватить видящий и совершить прыжок к родным берегам, то и армия должна была быть не маленькой. Воплощенные фантомные сущности, живущие в теле тысячи лет, настолько могущественны, что способны делиться бесконечное количество раз, поэтому армию они могут привести с собой реально огромную. Подобная беда уже случалась с цепочкой миров однажды, и тогда ее удалось остановить силами слаженной работы тысяч дезинтеграторов под чутким управлением видящего. Это те же дроны, что имитировали для претендента луч божественного света. Они способны массово выводить из строя управляющие наниты. Это побочный эффект, а так они просто преобразуют низкоуровневую энергию в высокоуровневую и по необходимости наоборот. Тогда светочи Гаала из кожи вон вылезли, чтобы вовремя купировать распространение хищных фантомов, подчиняющих все свободные и не оказывающие сопротивления тела. Они спасли все миры цепочки от фантомного нашествия, лишь временно согнав на второй этаж преобразующих энергию дронов со всех 33 колоний. Переобули средних палачей, насколько это возможно, в модуле дезинтеграторов, и только так некроманское нашествие было задушено и окончательно остановлено. Сейчас же светочи не смогут помочь, а орбитальные палачи работают очень грубо, оставляя после себя лишь выжженную пустыню. Тому, кому предстоит бороться с этой угрозой в будущем, действительно потребуется огромная удача и помощь всего мира боевых мастеров. Уничтожить фантом можно лишь мощными, определенным образом выполненными духовными атаками и использованием лучшей высокоуровневой ЦИ, техниками середины духовных врат и выше. Защититься от растущей на глазах некроармии далеко не каждому государству по силам. Это испытание, которое второй раз цепочка миров могла уже и не пережить.